Эледа стремительно шла по коридору, и каблуки дорогих туфель выстукивали злобную дробь. Телохранители шагали следом, держась в некотором отдалении. Бач про себя гадал, чем обернется обычно немногословному напарнику внезапное словесное недержание. Оно же понятно, что обернется. Эледа мстительный и обид не прощает. Предшественник Батчу так и сказал, передавая осточертевшие полномочия, мол, терпение тебе, мужик, и нервов, как стальные канаты. Уж на что, а на нервы Батч никогда не жаловался. Ну, подумаешь, соплюха избалованная, поорет и перестанет. Ему-то не пофиг ли. А деньги платят хорошие. За такие пусть хоть как орет. Винсент уже с ней самодуркой тяжело. Он ведь рейдером был. Привык, что люди слушают и уважают, а тут хрень какая-то, 1.5 метра в прыжке. Щелбан выпьешь, и голова отвалится. Но гонора... К тому же ядовитая, как кобра. Если ни разу не ужалит, считай день на смарку. Батч-то плевать, за 30 лет его как только из души в душу не склоняли и не материли. А Винс, видимо, тяжело привыкает, что надо не приказы старшего по званию выполнять, а придурь гламурный миллионерши. Не от хорошей жизни он сюда пошел, конечно. Батч даже подозревал, что от совсем нехорошей, но... В этот миг Эледа круто развернулась в направлении ученического бокса. «Батч, стоишь здесь!» — отчеканила она, ткнув пальцем слева от двери. «Молчишь и никого не пускаешь. А ты?» Девушка повернулась ко второму телохранителю. «Идешь со мной». Фейн и слова сказать не успел, а дверь уже хлопнула. Похоже, Эледа устремилась в единственное место, где не висели камеры наблюдения — в уборную. И, видать, пребывала в нешуточной ярости, если даже не посмотрела, что уборная была мужской. «Вон отсюда!» — сказала агент Ховер сопешившему парню, который до ее появления неторопливо брился, глядя в зеркало. Юноша поспешно подхватил станок, полотенце и, как был с половиной лица, измазанный в пене, боком протиснулся между нежданными посетителями. Едва воспитанник интерната вышел, Эледа круто развернулась к своему спутнику и зашипела. «Ты чего это такое творишь, Винс? Что за эскапада? Тебе в рейдах все мозги отбили? Оба полушария? Или ты их периодически отключаешь, переходя в автономный режим работы, а?» Телохранитель безразлично глядел на собеседницу сверху вниз. «Что молчишь? Ты не забылся ли, мистер Хейли? Откуда тебя вытащили, помнишь?» Винсент продолжал безмолвствовать, а его равнодушие окончательно взбесило Эледу. «Ты, образина чертова, в последнее время совсем берегов не видишь!» Тонкий палец с длинным острым ногтем уткнулся мужчине в грудь. «Решил меня лицом по асфальту повозить?» Сперва вызвал этого Лэнгли. Когда он только приехал, я не знала, как выкрутиться, а теперь, значит, в мой адрес выпад. Никак адаптироваться к жизни в цивилизации не можешь? Все черные сектора по углам мерещатся? Или хочешь мне карьеру сломать, дурака кусок? Он, значит, для тебя тыловая крыса, а я балованная сучка. Так я напомню, кто тебе платит деньги и за что». Она дернула его за галстук, вынуждая наклониться, чтобы смотреть глаза в глаза. «Тебе, урод, платит моя семья, и неплохо платит. Причем платят за то, чтобы ты меня, балованную сучку, оберегал. Оберегал, Винс, а не пытался подгадить, когда тебе что-то против шерсти. Решил, все с рук сойдет за профессионализм. Тут ты ошибся». Она отпустила его галстук и отступила на шаг, опасно усмехаясь. «Очень-очень ошибся, Винсент. Я читала твое дело. Если хочешь знать, я была против того, чтобы тебя нанимали. Человек с нестабильной психикой не может быть надежен ни в каком деле. Но я подумала, черт совсем. В конце концов, ты всего лишь тень, которая маячит у меня за спиной. Однако ты, видимо, решил, будто тени позволено что-то там вякать. Тут тебе не рейд, Винс, и приказы здесь отдаю я. Поэтому или ты, как всякий пес, научишься понимать команду к ноге, или окажешься на улице». Винс в ответ на эту эмоциональную речь лишь зло усмехнулся и процедил. «Ага, конечно. Папу сперва убеди только». Эледа сделала глубокий вдох, а потом медленный выдох. Лицо у нее от гнева было белым, как мел, а голубые глаза потемнели. Агент Ховерс отвернулась к зеркалу, мягко поправила белокурые волосы, посмотрела в отражение на Винсента и сказала холодно, но совершенно спокойно. «Пошел вон».